Два красных поезда мчатся друг другу навстречу по параллельным путям. На мосту поезда встречаются. В момент совпадения образуется сияющий логотип «Красная стрела». Лучи от звезд пролегают по ночному небу и соединяются в три буквы «Т», которые сливаются в одну и складываются в логотип «Студия 3Т» Никиты Михалкова. Товарищество, творчество, труд. Над сияющей буквой «Т» созвездие превращается в поднявшегося на задние лапы медведя. Свет красно-сине-белых ламп образует логотип телеканала «Россия-1». Белая буква на синем фоне и единица на красном. Множество дисков с фильмами складываются в сиреневую золотым надпись «Кино». Из букв слова «Кино» появляется слово «Фонд». Логотип «Фонд кино». При поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии «Фонд кино». Село Богодуховка, Полтавская губерния, 1878 год. Ясный летний день. Семилетний светлоголовый мальчик стоит у бревенчатой стены. На нем белая рубаха с косым расстегнутым воротом. Брови его насуплены, взгляд из-под лобья. Напротив мальчика у стены стоят пятеро мальчишек разного возраста. Все одеты в косоворотки. На головах мальчиков постарше – картузы. Мальчик у стены сжимает кулаки и чуть наклоняется вперед. Мальчишки наступают. Завязывается короткая драка. Мальчик пролезает под ногами и бежит. Валя отсюда! Голь под забор! Ты не потеряешь! Трус! Михаил Пореченков. Мальчик бежит через поле, размазывая рукавом слезы. Катерина Шпица. Желтые колосья заслоняют небо. Александр Михайлов. Мальчик раздвигает на бегу метелки высоких стеблей. Роман Мадянов. Мальчик спотыкается, падает, поднимается и снова бежит. Михаил Крылов, Терри Берт, Стивен Бент. Мальчик бежит, топая сапогами по малоезженной колее. Владимир Ильин, Юрий Колокольников, Дэнни Лаван. Мальчик на бегу вытирает пот и слезы рукавом рубахи. Людовик Вивер, Вилфрид Бенаш, Тимофей Трибунцев. На околице села торчит из земли замшелый каменный крест. У стены хаты женщина толчет корм для скота в деревянном корыте. Мальчик бежит через село. Батя! Батя! Это моя голова, брат! Я один! Подобные говорят, голь подзаборная. Не ходи, говорит, к нам, не будем говорить. Я на них, а не старших кликну. Отец поднимается. Ну что ж, пойдем разбираться. Отец идет к стене дома, мальчик за ним. Отец снимает с гвоздя кнут, берет сына за шиворот, прижимает к верстаку и начинает сечь. Не ходи ко мне, Ролик, не ходи, не ходи. Прибью. Один на один выйдешь. Дерись. Один против пятерых. Дерись. Один против ста. Все равно. Дерись. Ты казак. И чтоб папских слез твой не видал. Прибью, понял? Из хаты выходит мать, молодая красивая женщина. Крестится, но не вмешивается. Ровное поле до горизонта. Мальчик сидит среди колосьев. Через поле идет женщина. Силуэт ветряной мельницы вдали. Женщина подходит к мальчику и садится рядом. Сынок. Закатное солнце нежно золотит щеку мальчика. Мать ласково склоняется к сыну. Все пройдет, сынок. Мать обнимает сына. И синяки, и обиды. Все пройдет, сынок. А слез стыдиться не нужно. Мать и сын покачиваются, обнявшись. Слезы душу лечат. Автор сценария Юрий Коротков. Оператор-постановщик Владислав Апельянц. Композитор Юрий Потеенко. Художник-постановщик Григорий Пушкин. Художник по костюмам Наталья Дзюбенко. Художники по гриму Ирина Ульянова, Оксана Деревянко. Звукорежиссер Сергей Карпенко. Монтаж Мария Лихачева. Режиссеры Заурбек Засеев, Елизавета Соломина. Продюсеры Леонид Верещагин, Вадим Гриинов, Леонид Лебедев, Никита Михалков, Валерий Тодоровский. Режиссер-постановщик Глеб Орлов. Поддубный. Нью-Йорк, США, 1925 год. Вверх по железному трапу ступают ноги мужчины. Рядом ритмично опускается тяжелая трость. Мужчина с тяжелой тростью выходит на палубу. На нем шляпа, строгий костюм с галстуком. Он крупный, крепкий, лет 50. Лицо украшают седые усы. На палубе людно. Пассажиры столпились у борта и, жмурясь от яркого солнца, рассматривают приближающийся Нью-Йорк. Пассажир в очках оборачивается и всматривается в спину мужчины с тростью. Товарищ подобный! Иван Максимович! Здравствуйте! Здороваются за руку. Вы меня не знаете, зато я вас знаю. Господи, как хорошо, что вы тоже здесь. Вы чувствуете? И даже воздух другой. Так свобода пахнет. Идут по палубе. Все позади. Бесконечное унижение, нищета, хамство. Ой, вы меня извините. Все сначала. Продолжают идти. Новая жизнь с нового листа. В свободной стране, среди свободных людей. Крупно факел в руке статуи свободы. Крупно лицо статуи свободы. Губы статуи крепко сжаты. Глаза напряженно смотрят вдаль. Острые лучи короны напоминают напильники. С высоты роста статуи большие пароходы в заливе и небоскребы на берегу выглядят игрушечными. У выхода из таможни Поддубного встречает господин в длинном плаще. Благополучным прибытием в Америку, господин Поддубный! Над таможней развивается звездно-полосатый флаг США. Я Терри Коул. Я говорю по-русски, если вы заметили. Хотя, наверное, хуже, чем 10 лет назад. Встречающий открывает перед Поддубным дверцу автомобиля. Оба садятся. Машина отъезжает. Уехал 10 лет назад и с тех пор не видел никого из России. А это мои компаньоны. Это Брюс. Средний легкий вес. Знает про борьбу все. А это хозяин нашей компании, Скотт. Сказать по секрету, у него под котелком вместо головы счетная машина. А сейчас мы едем в хотел. Хватит дымить в машине, Терри. Терри выбрасывает сигару в окно. Лицо его становится испуганным. О чем ты договорился с этими русскими? Названный Скоттом, крепкий пожилой господин оборачивается к Терри. Брюс, пожилой усатый мужчина в кепке, ведет машину. Сколько ему лет? 54. Скотт удивленно поворачивается. Далее беседуют Брюс и Скотт. И что нам теперь с ним делать? Скотт. Он шестикратный чемпион мира. Автомобиль едет по Нью-Йорку. Когда это было? 20 лет назад? Цирк приехал! Цирк приехал! Феодосия, Таврическая губерния, 1896 год. Мужчина с одутловатым лицом пьет из фляжки. Его передергивает. Сунув фляжку в карман, мужчина спускается по сходню. На нем красный бархатный камзол с белым кружевным жабо и манжетами. Артисты цирка на пароходе жонглируют булавами, крутят обруч. Публика на пристани аплодирует. Мужчина в камзоле машет оркестром. Музыканты одеты в красное с золотым ливреи. Белый борт парохода с названием «Юг». Антрепренер в красном камзоле возглавляет процессию цирковых. Штабель бочек у конторы погрузочной компании «Левас». Портовые грузчики несут мешки. Сами работа, мужики! Айда за мной! Грузчики сбрасывают со спин мешки и уходят. Могучий мужчина распрямляет спину, смахивает пот и устремляется за товарищем. Это Иван. Иван присоединяется к встречающей публике. По сходням спускаются нарядные барышни с собачками. На сходнях раскрывается и крутится желтый зонт. Спустившись, фигура за зонтом оказывается при хорошенькой барышне в шляпке с цветами. Она складывает зонт и грациозно приседает в поклоне. Грузчик товарища Ивана восхищен. Девушка, а вы кто? Приходите в цирк, увидите. Обязательно зайдем. Барышня делает шаг в сторону Ивана. Мы будем ждать. Иван и публика провожают барышню взглядом. Та оглядывается на Ивана, улыбается. Представление в цирке. Ложи господ и портер заполнены. Антрепренер в красном камзоле выходит на арену. Уважаемые дамы и господа, мы продолжаем наше представление. А сейчас полеты под... За кулисами артистка, шедшая с зонтом, готовится к выходу. Весьма хрупкого создания. Итак, на арене девушка-стрекоза. Очаровательная мадемуазель Мими! Иван сразу же узнает выбежавшую на арену девушку. Мими делает танцевальный жест руками и замирает в гордой позе. На девушке изумрудно-зеленые короткие пышные штанишки и лиф с рукавами-фонариком. Служитель в зеленой ливрее держит для нее канат. Мими ловко взбирается по канату под купол цирка. Музыканты начинают играть. Луч света выхватывает фигурку Мими. Та повисает на канате вниз головой в красивой позе. Вращается, замерев. Зрители, задрав головы вверх, смотрят в восхищении. Мими поднимается, наматывая на себя канат, затем, раскручиваясь, летит вниз. Иван и грузчики замирают в испуге. Мими останавливается и посылает публике воздушный поцелуй. Мими переходит на перекладину, раскачивается. Летит на перекладине, красиво изогнувшись. Мими удерживает равновесие, вися на спине. Разводит руки в стороны. Иван не сводит с Мими восхищенных глаз. Иван, не шевелясь и как будто не дыша, смотрит на ее полет, перевороты и кульбиты на перекладине. Как она летит, раздвинув ноги в шпагате, переворачивается, танцует в воздухе. В лице Ивана нежность. Он улыбается, и глаза его блестят в темноте. В луче света волшебная фигурка совершает невероятные чудеса ловкости, гибкости. Она изящна, нежна и прекрасна. Зрители восхищенно бьют в ладоши. Мими, освещенная лучом, и впрямь похожа на стрекозу. Свет гаснет. Служитель световой пушки ловит фигурку Мими. Четкая тень гимнастки появляется на куполе цирка. Мими сильно раскачивается. В ожидании чего-то пугающе опасного многие зрители крестятся. Иван морщится и крепко зажмуривается. Мими прыгает в воздух, делает сальто и оказывается на канате. Улыбается потрясенный публике. Иван сидит, крепко зажмурившись. Товарищ тычет его в бок. Иван распахивает глаза и яростно бьет в ладоши. Мими скользит по канату на арену, раскланивается. Господа в ложе аплодируют. Дама трогает за руку засмотревшегося в бинокль господина. Мими грациозно убегает. За кулисами она тут же садится на ближайший ящик и переводит дыхание. Четыре служителя несут на арену большой ковер. Разворачивают ковер по центру арены и уходят. Антрепренер в красном камзоле с кружевным жабо наблюдает суету за кулисами. Он устало вздыхает, готовясь к выходу. Затем шагает к занавесу и решительно распахивает его широким жестом. Антрепренер кланяется, посылает дамам воздушный поцелуй, затем подносит пальцы к губам. Уважаемая публика, дамы и господа! По традиции сегодня мы начинаем чемпионат по борьбе на поясах. Парад! В руках антрепренера щелкает хлыст. Один за другим выходят борцы. Антрепренер разъясняет публике правила. Условия просты. Проигравшим считается тот, кто коснется ковра какой-либо частью тела, кроме стопы, ног. Последний день нашей гастроли состоится финальная схватка, победитель которой получит главный приз – 300 рублей! Мими смотрит на Ивана в щелку занавес. Не пропустите ни одной схватки, господа. Итак, я представляю участников проездом из Парижа Базиль Деля Кур! Борец приветственно поднимает руки. Дама в ложе рассматривает его в бинокль. Турецкий гигант Кара Ахмед Паша. Азиат Фески склоняет голову. Дикий эфиоп, отверженный приступом каннибализма. Эфиоп трясет кость в руке и с криками бросается на публику. Его оттаскивают. И, наконец, наш загадочный гость – черная маска. Атлет в черном трико и маске. Клянусь, никто не видел его лица, потому что по условиям контракта он снимет ее только... Атлет гнет руками напильник. В случае поражения! Атлет показывает публике согнутый в кольцо напильник. Итак, парад! Ретур! За кулисами эфиоп бросает кость. Ой, надоело! Почему я не могу быть французом? Немцем на худой конец. Да ты рожи не вышел! Борец-француз шлепает Мими по штанишкам и получает пощечину. Я слышал, хозяин хочет урезать тебе гонорар за бесплатное питание. Хорош. Два борца на арене топчутся на ковре, вцепившись в пояс соперника. Наконец, черная маска бросает противника на землю. Иван хлопает. Антрепренер поднимает руку победившего атлета и ведет вокруг арены. А не хочет ли кто-нибудь помериться силами с победителем? Ну что, смелее, смелее! Грузчики подначивают Ивана. Что, есть? Желающие! Не свободно. А ну держи. Давай! Есть! О, прошу в манеж! Мими смотрит на Ивана в щелку занавес. И перевелись еще на Руси, смельчаки! Иван переступает через бортик арены. Ну-с, господин хороший, представьтесь публике. Кто таков, откуда будете? Иван Поддубный. Из грузчиков портовых буду. Антрепренер поворачивается к ложе и разводит руками. Грузчик в порту. Господа смеются, дамы обмахиваются веером. Служители затягивают на Иване широкий кожаный пояс с петлями и ремешками через плечо. Антрепренер поднимает руку вверх, готовясь дать отмашку. Борец в черной маске идет к Ивану и берется за петли на его ремне. Иван берется за ремень соперника. Антрепренер дает отмашку. Борцы пытаются приподнять один другого. Публика неистовствует. Иван, наконец, поднимает соперника и бросает его на ковер. Публика поражена. Грузчики ликуют. Иван выпрямляется, оглядывается на примолкших зрителей. У господ в ложе изумленный вид. Один из них, генерал со звездой, поднимается и аплодирует. Публика подхватывает. Мими, стоя у занавеса, тоже хлопает в ладоши. Антрепренер поднимает руку Ивана вверх. Поклонитесь, публики, поклонитесь. Иван бросает на ковер ремень. Антрепренер входит в кабинет. Следом Иван. Господин подобный, я человек прямой, поэтому начну сразу без предисловий. Присаживайтесь. Благодарствую. Антрепренер усаживается за письменный стол. Я хочу предложить вам контракт. Что я должен буду делать? Появляется фляжка со спиртным. Бороться. Вы будете участвовать в чемпионате до его окончания. 30 дней. Антрепренер отвинчивает крышечку. По одной схватке каждый вечер. За каждую победу я буду платить вам, Антрепренер смотрит из-под лобья. 5 рублей. Иван смотрит недоверчиво. Антрепренер поднимает палец. Кстати. Открывает верхний ящик стола, роется в бумагах. Перебирает банкноты, векселя, купюры. Наконец, находит чуть помятую 5-рублевую купюру, бросает на стол перед Иваном. Это вам за сегодняшнюю победу. Вы согласны? Иван берет деньги, разглядывает. А кто ж не согласен? Антрепренер открывает боковой ящик стола. Тогда... Достает отпечатанный на бланке формуляр договора и кладет перед Иваном на стол. Пишите вот здесь, в самом низу. Указывает пальцем место на бумаге. Окунает ручку в чернила и дает ее Ивану. Иван вглядывается в бумагу и начинает медленно и аккуратно писать буквы своей фамилии в указанном месте. Глядя на пишущего Ивана, антрепренер подносит к рту свою фляжку, делает медленный глоток, ставит фляжку на стол. Пухлой рукой с черным камнем в перстне антрепренер завинчивает крышечку. Иван коротко взглядывает в его одутловатое лицо и заканчивает писать. Ну, вот и хорошо. Антрепренер забирает бумагу. Выходить будете не из-за кулис, а из зала, как сегодня. Еще одно условие. Антрепренер достает печать, дышит на нее, ставит оттиск на договор и убирает печать в футляр. Одевайтесь в рабочую одежду. Рубаха, порты, как обычно. Зачем? У меня и поприличный костюмчик имеется. Так интереснее для публики. Потому что представлять я вас... Оба встают. Антрепренер подходит к Ивану. Портовый грузчик Иван Поддубный. Договорились? Иван на голову выше собеседника. Договорились. А улыбнуться можешь? Иван раздвигает сомкнутые губы. Антрепренер кивает головой и разводит руки в стороны. Шире. Иван раздвигает плечи и улыбается шире. Зубы хорошие. Антрепренер предлагает Ивану выпить из фляжки. Не балуюсь. И это правильно. И еще, Иван, запомни... Вот с этой минуты ты уже артист, а не человек из зала. И вот когда в следующий раз ты войдешь в манеж, неважно, выиграешь ты схватку или проиграешь, но будь добр, не сочти за труд. Поклонись публике, она это любит. Антрепренер разводит руками и чуть кланяется. Иван отворачивается, идет к двери, останавливается и оборачиваясь... Я это не проиграю. Иван отворачивается, идет к двери, останавливается и оборачивается, усмехаясь. Надевает на голову картуз и выходит. Антрепренер смотрит ему вслед, затем с усталым видом поднимает глаза к потолку. Иван выходит в скупо освещенный двор цирка, осматривается. Поздний вечер. Иван одет в летнее зеленое пальто поверх серой рабочей рубахи. Штаны заправлены в сапоги. На голове картуз. Иван идет через закулисье в сторону арены. Мимо него пробегают двое цирковых. Иван сует руки в карманы, улыбается. Идет мимо клеток с животными. Сквозь щель занавеса с арены льется свет. Иван подходит ближе. Тяжелый красный бархатный занавес чуть раздвинут. С двух сторон прохода стоят ящики, стойки, корзины. Иван оглядывается, снимает картуз и заглядывает за занавес. На арене, стоя к занавесу спиной, упражняется Мими. На ней теплая кофточка, на ногах гетры. Мими наклоняется к ногам, видит Ивана, распрямляется, но не поворачивается. Подписали? Иван смотрит удивленно, оглядывается на занавес. Ага. Мими продолжает растяжки. Но вы хотя бы прочитали сначала? Так мне на словах все объяснили. Нельзя же быть таким доверчивым. Мими оборачивается, идет к качели. А у нас так. Казак слово сказал, так держи. Ну, как знаете. Мими ставит ногу на качели и растягивает шпагат. А вот скажите, Мими. Какая же я вам Мими? Маша, я такая же Мими. Садится на качели. Как турок Ахмед Паша или Фёп. Так они что, не настоящие? Господи, Иван, вы наивны, как ребенок. Неужели еще остались такие люди? Откуда вы? Иван мнет в руках картуз. Да с хутора. Решил на мир посмотреть. А батя говорит, казак из дома только на войну идти может. А у меня 6 сестер. Маша висит на качеле, запрокинув голову. И мать в доме главная. Утром фортепиано, днем французский, вечером вышивка. И сиди, жди, авось благородный посватается. А когда к нам Твердохлебов приехал, я первый раз к тебе пришла. И пропала. Пропала. Маша встает, идет к бортику. Специально бегала после каждого выступления за кулисы, чтобы хотя бы воздух нацепить. Иван не сводит с Маши глаз. Потом гастроли закончились, и я сказала себе, Оле... Маша садится на бортик. Либо ты делаешь это сейчас, либо не плачь потом. И... Сбежали. Ну да. Маша хлопает ладонью по бархату бортика рядом с собой. Вы садитесь рядом, не бойтесь. А можно? Нужно. Иван смущается, топчется на месте, наконец идет к Маше. Та с улыбкой смотрит на него. Иван садится рядом, смущенно опускает глаза, затем поворачивается. Вот скажите... Маша. У Маши ясный и чистый взгляд. Маша. Иван переводит взгляд наверх и поднимает руку. А как вот это... Страшно. Маша смотрит наверх, Иван на Машу. Иногда так страшно бывает, что двинуться боюсь. Маша улыбается. Ну, тогда я говорю себе. Оле? Оле. И прыгаю. Иван переводит взгляд наверх. Тут все просто. Либо ты делаешь это, либо вышиваешь приданное крестик. На следующий день цирк. Иван борется с азиатом Али. Али бьет Ивана головой в лицо. Борцы держат друг друга за кожаные пояса. Али снова бьет. Публика негодует. Али бьет. Дама в ложе нервно обмахивается веером. Что ж ты делаешь, гад? Али снова бьет. Иван отлетает на веревке ринга. Гарлем, США, 1925 год. За круглым столиком с лампой сидят мрачный Скотт, Брюс и Терри. Подобного переполняет негодование. Иван бросается на темнокожего соперника и бросает того через плечо. Вспышки фотокамер. Терри подпрыгивает в восторге и кричит. Темнокожий борец лежит на ринге, раскинув руки. Скотт ловит Терри за полу пиджака. Садись на телефон. Лучшие клубы Чикаго, Детройта и Калифорнии. Заплати газетчикам и позаботься, чтобы его фотография была на первых страницах всех газет. И подпись. Что-нибудь вроде... Железный Иван гнет Америку. Феодосия, Таврическая губерния, 1896 год. Маша идет по улице. Маша. Маша оборачивается, складывает солнечный зонтик, подходит Иван. Здравствуйте, Маша. Что вы здесь делаете? Иван мнет в руках картуз. Да вот вас поджидаю. Маша с улыбкой смотрит на Ивана. Я слышал, цирк скоро уезжает. Да. Вчера после выступления Твердохлебов объявил, что сборы стали падать. Все ходят посмотреть только на вас. И у вас завтра финальная схватка. Ни пуха, ни пера. Ага. Да не то. А к черту. Оле, я все могу. Я самый сильный. Я буду за вас болеть. Да я не проиграю. На Маше белая блузка и маленькая шляпка в тон юбки. У Ивана белая рубашка с косым воротом. А давайте завтра прогуляем целый день по городу? Давайте. Улыбаются друг другу. А послезавтра? А послезавтра я уже буду трястись в вагоне с медвежатником Эмилием и его ревнивой женой. Иван опускает голову. Ну, это моя жизнь. Я сама сделала это. Маша отворачивается, Иван останавливает ее. Маша, Маруся, ну, ходите, я все для тебя сделаю. Честное слово, я заработаю. Я на двоих заработаю, я же сильный. Я все смогу. Рука Маши в руке Ивана. Маша грустно улыбается. Не надо, Вань. Маша уходит. Иван с печалью смотрит ей вслед. Маша останавливается и оборачивается к Ивану. До вечера. Иван кивает и опускает голову. Во дворе цирка. Три борца сидят рядом. Али бреется, Базиль читает газету, Эфиоп обедает. Поздравляю, господа. Мимо проходит Маша. Мы безработные. Да типун тебе на язык, Базиль. Я теперь не Базиль. Я теперь Васька с Рязанской мануфактуры. Да и ты теперь не дитя Африки. Послушай. Феодосия, где нынче гастролирует цирк антрепренера Твердохлебова, объявился силач самородок грузчик местного порта под Дубном. Маша слушает. С уверенностью можно сказать, что он победит в чемпионате, поскольку никто из профессиональных борцов господина Твердохлебова не продержался против него на арене даже и четверти часа. У Али дергается в руке опасная бритва. И это русский спорт. Если в столице знают об этом, значит, звон по всей России. Маша внимательно слушает, расшнуровывая ботинок. Так что или по домам. Или веселить народ в городе с семижопой. В порту Иван несет на плечах товарища. Это наш Ванька большой шуткует! Ну-ка, Ванечка, давай меня сверху! Иван ставит товарища на ноги. Грузчики замолкают и тянут картузы с голов. Иван поднимается и видит стоящую невдалеке Машу. Иван одергивает рубаху, оглядывается на товарищей и направляется к Маше. Грузчики расходятся. Иван удивлен и рад. Здрасте. Маша делает короткий кникс. Иван, борцы договорились с Твердохлебовым. Сегодня француз победит. Маша опускает взгляд. Это как это? Не знаю. Наверное, приз поделили, чтобы чужаку не отдавать. Это цирк. В нем свои законы. Но знаешь, ты ведь можешь жить по своим. А это как? Маша волнуется, готовясь сказать нечто важное. Ты хочешь, чтобы я осталась с тобой? Иван пытливо всматривается в Машино лицо. Да. Так, тогда давай сбежим вместе. Маша поднимается на носочки, целует Ивана в губы и убегает. Иван потрясенно подносит руку к губам. Твердохлебов в халате пьет из рюмочки, сидя на софе у себя в кабинете. Входит Иван. Антрепренер икает, отвернувшись. Оборачивается на шаги, видит Ивана. А, Иван! Берет в руки графин. Заходи. Кстати, заглянул. Поднимается на ноги. А то я собрался за тобой послать. Садись. Оба идут к письменному столу. Молодец, Ваня. Просто молодец. Я не помню случая, чтобы так вот новичок продержался до конца чемпионата. Ну и тебе, дорогой мой, придется подыграть. Значит, сегодня финальная схватка. Ляжешь под француза. Так прямо и лягу? Нет, сразу нельзя, Ваня. Публика поймет. Поэтому следи за мной. Иван кивает. Я тебе дам знак. Взгляд Ивана становится колючим. Вот тогда пойдешь к нему на захват, а он тебя через мост бросит. Надо, чтобы чемпионат закончился красивым броском. Понял, да? А если не лягу? Твердохлебов выпивает, ставит рюмочку на стол, качает головой. Вот, Иван, вот я честный человек. Да. Я, по-моему, честно тебе по контракту выплачивал за каждую победу. Ну и ты все-таки будь добр. Ну ты тоже как-то соблюдай, да, условия контракта, уж коль ты его подписал. А что, в контракте так и написано, что я должен проиграть? Антрепренер открывает ящик стола. А вот смотри. Достает контракт, держит перед глазами. Иван ждет. Антрепренер начинает читать. Пункт номер 6. Результат схватки определяет антрепренер. То есть я... Поднимает глаза на Ивана. Но есть еще пункт номер 7. За невыполнение данного контракта виновная сторона, то есть ты, выплачивает неустойку в размере... Иван забирает контракт и сминает его в кулаке. Господин Поддубный, я полицию позову. Сиди. Иван встает, Твердохлебов вжимается в кресло. Иван обходит стол и берет антрепренера за ворот. Ну, пасть разевай. А? Разевай пасть, говорю. Иван заталкивает бумагу в рот Твердохлебову. Жри свое дерьмо. Что, тяжело? Иван берет рюмочку. А ты на вон, запей. На. Льет из рюмочки Твердохлебову в рот. И запомни, Поддубные никогда ни под кого не ложились. Ясно? Иван отпускает Твердохлебова, направляется к выходу, останавливается в центре комнаты, оборачивается. А красивый бросок тебе будет. Уходит широким шагом. Толпа перед цирком. Над помостом с артистами вывеска с большими буквами. Цирк Твердохлебова. Клоуны на высоких ходулях возвышаются над всеми, раздавая программу. Публика длинной очередью стоит за билетами в цирк. Артисты на помосте исполняют акробатические номера. Афиша на круглой тумбе. Базиль де ля Тур против грузчика Ивана. Нож разрезает полотно стены шатра. В образовавшийся проем залезают мальчишки. Старый грузчик шикает на них. Публика аплодирует. Твердохлебов выбегает на ковер. Приветствует публику, рассылая воздушные поцелуи. Я объявляю финальную схватку нашего чемпионата «Базиль де ля Тур». Публика приветствует борца. Он одет в светлое трико, широко открывающее мускулистую грудь. Артурный грузчик Иван Поддубный. Иван спускается на арену. Генерал в ложе стоя аплодирует ему. Маша и все цирковые выглядывают из-за занавеса. Твердохлебов поднимает руки, требуя тишины. Иван поправляет пояс. Борцы сходятся и берутся за пояса, ожидая сигнала к схватке. Борцы топчутся, упираясь в ковер ногами. Артисты в проеме занавеса бурно переживают. Твердохлебов бегает по краю ковра. Дамы в ложе трепещут веерами. Иван поднатуживается. Рука ля Тура срывается с петли ремня. Иван подхватывает его на плечо. Ты что творишь? Французы кладут! Твердохлебов отпрыгивает. Иван крутится с Базилем на плече, затем сбрасывает того на ковер. Музыканты подпрыгивают в восторге, ликуют артисты у занавеса. Зрители рукоплещут стоя, даже Твердохлебов хлопает. Иван поднимает руки вверх, прося тишины. Зрители смолкают. Господа, уважаемая публика, не верьте своим глазам. В этом поединке должен был победить не я, а он. И приз мой они с хозяином уже поделили. Так что честно заработанных денег мне не видать. Поэтому я, простой грузчик, Иван Поддубный, прошу, чтобы приз вынесли сюда, на арену. Твердохлебов застывает на месте. Зрители негодуют. Господа в ложе переглядываются. Генерал поднимается. Жена трогает его за локоть, тот отмахивается. Генерал поднимает руку, требуя тишины. Все замирают. Господин Твердохлебов, я как полицмейстер нашего города требую, чтобы вы вынесли 300 рублей и вручили их победителю. В противном случае я буду вынужден обвинить вас в мошенничестве. Полицмейстер садится на место. Господа в ложе хлопают вместе со всеми. После представления Иван и Маша идут через цирковой двор. Маша едва поспевает за Иваном, держась за его руку. За столом дремлет Твердохлебов. Он без камзола, в рубашке и жилете. Перед ним графин с рюмочкой. Входят Иван и Маша. Твердохлебов вздрагивает. Что вы еще от меня хотите? Иван бросает на стол аккуратно перевязанную пачку денег. Это что? Неустойка. За нее. Антрепренер, непонимающий, переводит взгляд с Ивана на Машу и обратно. Мими, и вы? Как же вы можете после стольких лет совместной работы? Забирает деньги. Я же ведь вас на улице подобрал. Я из вас сделал артистку. Это неблагодарность. Контракт давай. Подождите, мы сейчас можем договориться. Я готов предложить более выгодные условия. Мими, господин Поддубный. Контракт. Твердохлебов качает головой, рывком открывает ящик стола, достает бумагу и кладет на стол. Иван берет ее. Этот. Твердохлебов с возрастающим беспокойством следит за тем, как Иван аккуратно рвет контракт на все более мелкие клочки. Иван смотрит Твердохлебову в глаза, затем швыряет аккуратную стопку клочков на стол. Ставит рядом рюмочку. Наливает в нее из графина. Лицо антрепренера подергивается. Иван ставит графин на стол. Иван с Машей под ручку спускаются на пристань. В руке Ивана чемодан, у Маши зонтик. Грузчики катят бочку. Ну что, уезжаешь все-таки? Уезжаем. Попробуем другой цирк устроиться. Какие края собираетесь? Думаем до Одессы добраться. Там сейчас трутся гастролируют. Так мы ж Одесски грузим. Там и для вас каютка будет. Да не, все деньги на отступную этому упырю во фраке ушли. Попробуем хоть кочегаром устроиться. Не, ну это не годится. При такой невесте и чумазым кочегаром. Грузчик усмехается. А ну-ка. Пантюша, ты господ уважаемых за так возьмешь, потом сочтемся. Ну, если уважаемых, возьму. Капитан на мостике кивает. А то. Ну, спасибо, братцы. Нет, погоди. Без подарка нет пусть. Санек? Санек убегает. Тащи сувенир. Иван, грузчики и Маша улыбаются друг другу. Санек возвращается с тростью в руках. Ты теперь у нас не Иван Большой, а господин Поддубный. А господам без тросточки никак нельзя. Вручает трость Ивану. Тот берет и тут же роняет ее. Вот тебе пузик чугуна, Ваня, чтоб не забывалось. Иван взвешивает трость в руке. Спасибо, братцы. Не поминайте ли их? Грузчики прощаются с Иваном. Удачной дороги. Эй, на берегу! Грузи уважаемых! Отходим! Капитан дает гудок. Америка. Дымит труба паровоза. Поезд мчится по мосту высоко над рекой. Мелькают красные вагоны. Яркое солнце отражается в окнах купе. В одном из купе Скотт читает газету. На первой полосе портрет Ивана Поддубного. Железный Иван. Свидетельство медицинской комиссии подтверждает, что в свои 55 у него здоровье 35-летнего, сэр. Я же говорил, Хорошо. Ты был прав. Иван. Терри курит сигару. Бросает сигару в пепельницу и выглядывает из купе. Иван качает пресс в коридоре вагона. Терри садится на место, делает компаньонам знак головой. Из двери купе появляется одна над другой три головы. Иван двигается вдоль вагона, тренируя захваты. Скотт потрясен увиденным. Садится на место. За окном закатное солнце золотит небо и горы. Кто бы мог подумать, что эта авантюра обернется самым прибыльным бизнесом? Да мы всю Америку поставим на колени. Партнеры переглядываются. Иван заглядывает в дырку, проделанную его рукой. Извините. Поезд мчится по лесистой долине. Афиша Ивана с фотографией его в казацкой черкеске. Чикаго, США, 1925 год. Вокзал. Ивана и партнера встречают журналисты. Полиция сдерживает публику. Щелкают вспышки. Иван останавливается перед офисом. Где же вы такую карточку взяли? Даже у меня такой нет. Лет 30 прошло. Это моя работа, Иван. Все, что нужно для бизнеса, я достану под землей. Вся Америка в моих афишах. Иван, Одесса, Херсонская губерния, 1898 год. Перевернутое изображение в камере фотографа. Маша поправляет на Иване вор черкески. Фотограф выглядывает из-за камеры, морщится. За спиной Ивана изображены горы. Вот батя бы порадовался. У него такой карточки отродясь не было. Фотограф поднимает палец вверх. Один момент. Фотограф мажет пальцы вазелином, спешит к Ивану, протягивает руки к его лицу. Иван отшатывается. Фотограф успокаивающе улыбается и подкручивает Ивану кончики усов. Фотограф доволен результатом. Иван взглядывает на Машу, сидящую на диванчике. Маша с улыбкой кивает. Иван поворачивается к фотографу и тоже кивает. Бум! Хорошо. Иван приосанивается. Фотограф возвращается к аппарату. Закрывает объектив, берет вспышку, открывает объектив. Attention. Внимание! Далее череда схваток и побед. Один. Deux. Два. Три. Одесса, цирк Труши, 1898 год. Пять. Шесть. Киев, цирк Крутикова, 1900 год. Восемь. Девять. Москва, цирк Соломонского, 1901 год. Одиннадцать. Ревель, цирк братьев Ферони, 1902 год. Четырнадцать. Пятнадцать. Санкт-Петербург, цирк Чинизель, 1903 год. Зимний вечер. Пожилой князь и молодой граф выходят из цирка. Дамы, господа, везем медведя! Вот уж действительно медведь, иначе не назовешь. Никакой кефы. Да, да. Ну, зато какая силища, князь. Это же сама русская природа. Это же новый Илья Муромец. Оставьте ваши эпитеты газетчикам, граф. Маша с корзинкой идет по заснеженной улице. На ней пальто, меховая муфта. На углу ругаются возчики. Колесо вы проверили. Да отстаньте от меня, дядя. Да телега, ну ладно, давно уже дышит. Маша обходит их, идет мимо бородатого мужичка, играющего на гармошке. Заходит в подъезд. Идет по коридору цирковой гостиницы. В комнате Иван и двое мужчин. Так и передай. Слово в слово. Мужчины встают. Здравствуйте, господа. У нас гости. Что ж ты не предупредил, Вань? Братья мои, Никита и Митрофан. Как раз к обеду. Я сейчас накрою. Пора нам. Бывай, Иван. Может, хотя бы чаю? Братья подхватывают свои вещи и уходят. Маша с тревогой смотрит на Ивана. Что ж ты не остановил? Не по-человечески как-то. Маша расстегивает пальто. Столько не виделись. Иван, понурившись, сидит за столом. Что случилось, Вань? Маша смотрит на Ивана, быстро снимает пальто, вешает на крючок. Идет к столу, присаживается напротив. Смотрит с улыбкой. Иван? Иван срывается с места, хватает с этажерки карточку. Вот, батя карточку послал, думал, порадуется. А он вместо этого братьев прислал. Говорит, хоть связанным, а привезите. А когда приедет, я в него оглоблю обломаю. Чтоб больше рот поддубных не позорил. На потеху публики клоуном не скакал. Ну, будет. Маша грустно улыбается. Значит, оба мы теперь с тобой бездомные, Ванюш. Иван опускает глаза, прячет взгляд. Да я у него еще благословение на венчание просил. Он говорит, не только не благословлю, а еще и прокляну. Что я всю жизнь под его указку жить буду? Сказал не приеду, значит не приеду. Сказал венчаюсь, значит венчаюсь. Так ты, значит, венчаться собрался, Ванюш? Я думала, нужно сначала у девушки согласие спросить. Так я сейчас и спрашиваю, говори, да или нет? Маша поднимается, идет к Ивану, глядя на него с любовью, нежностью и печалью. Нет, Вань. Кладет руки Ивану на грудь. Я тебя люблю, но семьи тебе лишать не хочу. Обнимаются. Не прощу себе. По заснеженному проспекту едет автомобиль. Останавливается у парадного подъезда. Господин в серой шинели открывает дверцу машины. Спрыгивает на мостовую, оббегает машину и открывает дверцу для важного пассажира. Извозчик напротив стягивает шапку, крестится и кланяется. Высокий чин поднимается по белой лестнице с ковровой дорожкой. Стены, перила, двери украшены лепниной и позолотой. Лакей наверху лестницы кланяется. За длинным столом спорят собравшиеся. Открывается дверь, входит лакей. Его высочество, великий князь Владимир Александрович. Все встают. Великий князь входит. Прошу садиться, господа. Все садятся. Перед каждым лежат газеты. По какому поводу такие баталии? Ваше высочество. Николай Николаевич, прошу вас, вы не на прием. Николай Николаевич кивает, садится и продолжает. Члены атлетического комитета, князь Брубич и граф Корсаков, объехали несколько городов в поисках возможного кандидата для участия в чемпионате мира в Париже. Пожалуйста, князь. Ваше высочество, кандидат, собственно, один. Вот. Здесь, в Петербурге, в цирке Чинизели гастролирует некий, полюбуйтесь, Иван Поддубный, известный в цирковом мире как «Русский медведь». Это человек из самых низов, бывший портовый грузчик. 5 лет назад он вышел на арену из публики и с тех пор не проиграл ни одной схватки. Вы связались с ним? Друбич мнется, хмурится. Мы не можем сойтись во мнениях с графом. Честно говоря, я в некотором замешательстве. Ну, не знает он французской борьбы, ваше высочество. Вскочивший было молодой граф Корсаков. Извините. Садится. Поддубный – это природный феномен. Это самородок. Это живое воплощение силы русского народа. Ближе к делу, граф. Граф продолжает. Ваше высочество, да, действительно, Поддубный не обладает атлетической фигурой или техникой, но при этом в цирке он связывает поясом 3 человек из публики и носит их на вытянутой руке. Простым движением он рвет книгу в 3 пальца толщиной. Да, у него нет техники. Но если представить к нему опытного тренера, к примеру, Эжена, послать, то я даю слово, циркового медведя в Европу представлять Россию перед всем цивилизованным миром. Позор! Да. А если он на награждении, семечки лузгать станет. А если он побеждает? Великий князь стучит ложкой по бокалу. Все стихают. Я полностью согласен с вами, Дмитрий Леонидович. Вы, безусловно, правы. Это позор. Поэтому вы и поедете представлять Россию перед цивилизованным миром. Дмитрий Леонидович, пожилой господин со слуховой трубкой, удивлен. Граф смеется. Я? Ну, я, как член царской фамилии, не могу участвовать в подобных турнирах, да и физическая форма не позволяет. А среди оставшихся членов общества вы занимаете самое высокое положение. Нам останется только надеяться, что противники, лишь услышав ваш титул, просто разбегутся с арены. Друбич поясняет глухо. Его высочество шутит. Шутка! Тот кивает. Когда начинается война, великий князь продолжает. Избави Бог. Мы обращаемся к народу. И нас меньше всего заботит происхождение и манеры тех, кто защищает Россию. Речь идет о престиже страны, господа. До чемпионата 3 месяца мы по русской традиции занимаемся бесплодными дискуссиями. Даже медведя. Если захотеть, можно обучить манерам. Это уже по вашей части, господин Корсаков. Жен займется тренировками. Извините, господа. Все встают. Дела. Великий князь уходит. В помещении князь, граф, врач, священник, Иван с эспандером. Входит тренер. Господа. Щуплый француз в клетчатом френче и высоких сапогах протягивает Ивану руку. Жен. Иван. Эжен обходит кругом могучую фигуру, одетого в одни трусы Ивана. Жен. Эжен восхищенно разглядывает Ивана. Жен. Глаза Эжена блестят. Иван улыбается. Маша учит завязывать галстук. Переводим направо, подтягиваем. Оба стоят перед зеркалом. Иван обнимает Машу. Она улыбается в зеркало, затем поворачивается к Ивану лицом. Тренировка. Иван кладет партнера на лопатки. Эжен командует. Стоп! Стоп! Следующий. Начали. Дома в постели. Раз. Два. Три. Это ты. И я. Четыре. Пять. Иван затягивает Машу под одеяло. Тренировка в парке. Раз. Иван бежит с гантелями в руках. Два. Эжен бежит перед ним. Два. Еще. Еще. Раз, два. Раз, два. Еще. Еще. Раз, два. Приборов не боятся. Домашние уроки. Перед Иваном столовые приборы. Брать дальние от себя. Нож в правую, вилку в левую. Иван робко тыкает приборами в кусок на тарелке. Маша наклоняется к нему. Иван нажимает, нож ломается пополам. Жон. Эжен сидит рядом с большой деревянной купелью. Жон. Сверху в купель прыгает Иван. Иван лежит в постели, уставившись в потолок. Маша поворачивается к нему. Чего не спишь? Боюсь. Чего? Обозориться боюсь. А еще боюсь, если проиграю, ты меня обратно не примешь. Маша улыбается, гладит Ивана по щеке. Они лежат друг другу лицом. Обнимаются, целуются. А про Гришу ты не думай. Ты не за меня, не за себя будешь бороться, а за всех. Али, я все могу. Я никогда не проигрываю. Я все могу. Никогда не проигрываю. Париж, Франция, 1903 год. Иван смотрит в окно автомобиля. Он одет в черную с белой отделкой черкеску. На голове черная шапка. Париж, Париж. И что сюда все рвутся? Петербург-то покрасивше будет. Покрасивше. Сигары. Настоящие французские Карибы. Можно купить только в Париже. Иван Максимович, на вас сейчас набросятся французские газетчики. Вы им этого про Париж не говорите, пожалуйста. Парижане, они патриоты своего города. Я боюсь, вы можете сразу настроить их против себя. А я не пряник медовый, что всем нравится. Граф Корсаков и князь Друбич одеты в белые костюмы. У графа галстук бабочка, в тон шляпе котелку. Он улыбается. Вы будете переводить, граф. Ваш поэтический дар сглаживать острые углы придется очень кстати. Автомобиль подъезжает ко входу и тормозит. Его тут же обступает толпа журналистов. Иван открывает дверцу машины, выходит. Граф переводит вопросы и ответы. Как вы находите Париж? Красивый город, есть что поглядеть. Месье Подобный Ди. Господин Подобный впечатлен красотой вашего города. Вы надеетесь выиграть чемпионат? Я никогда не проигрываю. Ни единого проигрыша за всю карьеру, господа. Однако он отдает дань уважения своим противникам, немецкому борцу Веберу, сербу Антоновичу и, конечно, чемпиону Франции Раулю Дебуше. Откуда вы родом? Из Запорожья. Из казаков мы будем. Господин Подобный – сын простых крестьян с юга России. Как видите, даже здесь он не расстается со своей традиционной крестьянской одеждой. Да уж какие крестьяне-то. Я прошу вас. А что вы скажете о парижанах? Ну, граф, вы скажите что-нибудь такое, чтобы не обидеть. Он говорит, что, судя по вам, мадам, парижанки восхитительны. А русские газеты писали, что вы работали грузчиком в порту. Это правда или это цирковая легенда? Когда это закончится? Потерпите, Иван. Господин Подобный действительно работал грузчиком в порту до тех пор, пока его не открыл цирковой антрепренер. Невероятно. Расскажите, как вы работали грузчиком? Иван усмехается, затем подхватывает журналистку на плечо. Ну, так. Журналистка лупит Ивана по спине. Граф аплодирует. Публика в восторге. Парижане раскупают газеты с пикантной фотографией в новостях. Открытие чемпионата. На сцене группа танцовщиц отплясывает канкан. Исполнительницы высоко задирают пышные юбки так, что видны панталончики и ажурный верх чулок. Сцена ярко освещена. Публика на галерке стоит, чтобы лучше видеть происходящее на сцене. Перед сценой за длинным столом, покрытым красным сукном, сидят 5 человек судейской команды. За кулисами Эжен наставляет Ивана. Жанна, не торопись. Не иди сразу в захват, сломя голову. Присмотрись чуть-чуть. Походи. Вокруг он хитрый борец, но левая рука у него намного слабее. Не дай ему работать правой. Съежи ее. Волнительно немного. А у него морда каменная. Он тоже волнуется, но тебе не покажет. Он такой же борец, как те, кого ты порвал в России. Может, немножко сильнее? Совсем чуть-чуть. Иван идет к кулисам и осторожно выглядывает. Танцовщица задирает ноги так же высоко, как и юбки. Дом-то публика своя, а здесь вон. Тут тоже своя. Не думай об этом. Подожди. Посмотришь, как треснут скамейки на ложе, когда ты его положишь. Танец заканчивается. Исполнительницы застывают в финальной позе, затем убегают в кулисы. На сцене появляется арбитр. Чемпион Турции. Геркулес с Востока. Непревзойденный Хаджи Мука. Выходит высокий борец в коротком зеленом трико. На балконе встают. Публика приветствует турецкого борца. Русский медведь. Запорожский казак. Иван Поддубный. Иван крестится и выходит на сцену. Иван выступает в черном коротком трико. Его приветствуют аплодисментами только русской делегации. Иван кланяется. Публика изучающе разглядывает его. Борцы становятся напротив друг друга. Мук, грузи этот мешок с картошкой и быстрее заканчивай. Иван оборачивается к Эжену. Что он сказал? Грузи этот мешок с картошкой и быстрее заканчивай. Судья ударяет в гонг. Время будто замедляется для Ивана. Арбитр поднимает руку. Схватка начинается. Иван бросается на турка. Тот уворачивается. Иван упирается в руку турка. Тот показывает публике на Ивана пальцем. Зрители веселятся. Турок, наконец, идет в наступление. Пытается сделать захват. Противники сближаются. Делают захват. Иван освобождается, хватает противника поперек туловища и бросает на ковер. Турок падает на живот. Иван пытается перевернуть его. Иван еще раз поднимает и переворачивает турка. Тот опять приземляется на живот. Иван поднимается. Его противник лежит неподвижно. Подбегает арбитр. Зал безмолвствует. Вспышка фотографа. Иван уходит со сцены. Судьи изумлены. Эжен в кулисах ободряюще хлопает Ивана по плечу. Судьи молча переглядываются. Публика словно воды в рот набрала. Наконец, президент чемпионата медленно поднимается, вздыхает и обращается к собравшимся. Ввиду неоспоримого преимущества, победа присуждается Ивану Поддубному. Русская делегация начинает аплодировать. За нею и Гиса. Газета в руках графа. Русский медведь покорил Париж. Кто остановит русского медведя? Обратите внимание, весь Париж обожает Поддубного, и весь Париж втайне ждет его поражения для того, чтобы завести на пьедестал нового героя и поклоняться ему. Во! Не дождутся. Иван Максимович, мы в Европе, не на хуторе все-таки. Николай Алексеевич, вы поэт, а меня вот, извините, прозаические вещи беспокоят. Иван Максимович выиграл у турка и болгарина за счет казачьего наскока. Надо менять тактику. Они от него будут с первой секунды наскока ждать, а вы, Иван Максимович, первым захват не идите, отступите. Подержите их в напряжении. Пускай сами атакуют, пускай раскрываются. Иван, вы меня поняли? Иван стоит у витрины магазина с дамским бельем. Иван Максимович, это салон дамского белья. Князь и граф сконфужены. Иван Максимович, куда вы? Не надо туда. Иван решительно входит. Он жив? Здравствуйте, барышня. Пожалуйста. Простите, дамы, это просто недоразумение. Иван Максимович, не принято это. Сюда только дамы ходят. Ну, правильно. Маша-то дома осталась. Иван, пойдемте. Если нужно, горничную пришлем. Смущенные барышни наблюдают за русским в странной одежде, рассматривающим дамское белье. Ух ты. Здесь в Санкт-Петербурге такого нет. У нас все больше как солдатское такое. Иван показывает. Можно вот это посмотреть, а? Иван Максимович. Ты подожди, граф, подожди. Барышня снимает с полки красивую коробку, открывает и достает из ее розового нутра нечто шелковое. Красотища-то какая, а! За стеклом витрины веселятся вездесущие мальчишки. Пах ты! Уходите. Аллевизон! Вуаля! Идите прочь. Пах ты! Маша-то обрадуется, а! Мне только размер. Барышня, можно вас? Барышня подходит к Ивану, непонимающе улыбаясь. Размер! Размер! Иван прикладывает ладони к груди барышни. О, а вот такие, как у вас. И получает пощечину. Наконец, к облегчению господ, Иван с коробками под мышкой выходит из салона. Теперь все газеты напишут. Русский медведь в кружевах. Зачем вообще здесь пошли? Здесь на каждом шагу такие магазины. Чемпионат. Иван ведет схватку. Князь, граф и Жен за кулисами. Отвинись, Иван! Тактика! Тактика! Противник ударяет Ивана в промежность, и тот скручивается от боли. Князь и граф переглядываются в испуге. Да какая чертова тактика? Он же по яйцам бьет! Да-да? Да нормально, нормально. Смотри. Схватка продолжается. Иван поднимает противника и роняет на ковер. Одним движением переворачивает на лопатки. Эжен доволен. Бой окончен. Подождите, подождите. Иван давит на шею противника. На помощь, на помощь. С ним нельзя вести открытый бой, Рауль. Это самоубийство. Какие ставки, Шарль? 6-1 и не в твою пользу. Хорошо, очень хорошо. Ставь на меня. Сколько? 10 000. Ты в этом точно уверен? Рауль уходит. Ночь, гостиничный номер. Иван стоит на коленях, молится. В руках его икона Божьей Матери. Целует икону и прижимается к ней лбом. Чемпионат. На сцене появляется арбитр. Победитель международных турниров. Парижский мушкетер Рауль де Буше. Рауль сбрасывает плащ и выходит к публике. Русский медведь. Запорожский казак. Иван Поддубный. Иван спокойно и решительно выходит на ковер. Иван кланяется публике и поворачивается к Раулю. Тот довольно улыбается. Соперники пожимают друг другу руки, расходятся, ждут сигнала. Схватка началась. Рауль не дает к себе прикоснуться. Кружит вокруг Ивана, уворачивается. Наконец, противники сближаются. Рука Ивана соскальзывает с тела Рауля. Судьи внимательно наблюдают за всеми нюансами. Руки Ивана раз за разом соскальзывают. Рауль двигается вокруг Ивана. Ну что, клоун, бегать будешь или бороться? Давай, давай! Иван, не горячитесь! Он же нарочно это делает! Наконец, Ивану удается поймать Рауля в захват. Рауль выскальзывает, как мыло. Иван смотрит на свои руки в недоумении. Вытирает их об трико. Князь и Жен встревоженно переглядываются. Маклер Рауля довольно крутит ус. Ивану удается поднять Рауля в захвате. Рауль выскальзывает. Иван смотрит на свои руки, нюхает их. Это масло! Он маслом! Масло! Он маслом! Как гусь на сковородке! Господа судьи, Де Буше в масле. Мы протестуем. Господин президент, мы не нарушали регламент. Бой должен продолжиться. Это позор, скандал. Господин президент, я подтверждаю. Это прованское масло. Президент чемпионата поворачивается к публике, успокаивающе поднимает руки. Жюри подтверждает, что один из противников использовал прованское масло, что запрещено правилами чемпионата. Жюри присудило продолжить бой при условии, что каждые 5 минут господина Буше будут протирать полотенцем. Спасибо, господин президент, спасибо. Публика негодует. Позор! Позор! Двое служителей протирают плечи Рауля полотенцем. Тот довольно улыбается. Борьба продолжается. Эжен встревоженно наблюдает. Ивана раз за разом делает захват. Рауль ускользает из его железных объятий. Иван то и дело вытирает от трико руки. Рауль толкает Ивана на ковер. Тот легко встает с колена. Новый захват. Рауль упирается в грудь Ивана и выскальзывает. Рауля протирают полотенцем. Иван стоит, отвернувшись. Захват. Рауль снова выскальзывает и кружит вокруг Ивана. Ковер в глазах Ивана тоже начинает кружиться. Иван трет глаза и трясет головой. Считаю до трех. Если русский борец не продолжит бой, мы присудим ему поражение. У нас в России морду бьют за такое судейство. Не буду с ним бороться. Нельзя уходить, Чан. Что ж делать? Надо бороться. Я сказал, не буду, значит, не буду. Пойми, Иван, они этого и добиваются. Ты же не сам за себя, ты Россию представляешь. Раз. Не буду я об него руки марать. Это твоя природа, Иван. Ты рожден бороться и побеждать. Два. Все кружится в глазах Ивана. Рауль победно усмехается. Три. Ивана качает. Вокруг него кружит зал, сцена и хохочущий маклер Рауля. Крики в зале сливаются в общий рык. Иван берет себя в руки и останавливает вращение мира вокруг себя. Президент чемпионата смотрит на часы, берет в руки молоточек и бьет в гонг. Рауль победно подпрыгивает. Иван упирается руками в колени, выходит арбитр. Время вышло. Устал я. Никогда в жизни так не уставал. Чует мое сердце, крупный судьи. Слишком уж этот хлыщ доволен. Буше не провел ни одного приема. Да. Зато как оборонялся. И вообще пора проучить этого русского. Президент чемпионата поднимает руки вверх. Зал стихает. Дамы и господа, поскольку никто из соперников в течение боя не провел ни одной эффективной атаки, за успешные действия в защите победа присуждается Раулю де Буше. Иван вздрагивает, как от удара. Эжен кутает его плечи в халат. Через судейский стол прыгают болельщики Рауля и бегут на сцену. Глаза Ивана становятся пустыми и мертвыми. Никогда не проигрывал. Я никогда не... В коридоре отеля. Он исчез, как по волшебству. Вот его номер. Граф указывает на дверь. Консьерж подбирает ключ. Полицейский стоит рядом. Князь и граф в нетерпении переглядываются. Полицейский терпеливо ждет, моргая глазами. Князь оглядывается на него. Консьерж, наконец, отпирает дверь. Князь первым входит в полутемную комнату и переводит дух. Что вы нам голову морочите? Как будто нам без вас нечем заняться. Простите нас. Князь достает бумажник и вручает купюру консьержу и полицейскому. Merci. Благодарю. Служащие уходят. Ну, напугали вы нас, Иван Максимович. Граф подходит к Ивану. Ну, ей-богу, напугали. Ну, нельзя же так. Ну, да, обидно, я понимаю. Ну, жизнь-то ведь на этом не заканчивается. Иван сидит на диване в халате и не шевелится. Вань, ты слышишь меня? Граф и князь с тревогой смотрят в лицо Ивану. Иван не реагирует ни на что. Иван! Ваня! Иван! Князь и граф переглядываются с большим беспокойством. Иван Максимович! Иван явно не видит и не слышит никого. Ау! Князь и граф в волнении ходят по комнате, не зная, что предпринять. Иван сидит в халате на диване, смотрит прямо перед собой, при этом не видит, не слышит, не откликается. Князь и граф в растерянности мечутся по комнате. Санкт-Петербург, больница, 1903 год. На заснеженной аллее останавливается коляска. Профиль женщины в медицинском головном уборе. Вид из окна по дорожке ко входу идут двое мужчин и женщина. Стук в дверь, дверь приоткрывается. Входит Маша. Женщина выходит. Маша резко поворачивается к закрывшейся двери. На ней зимнее пальто, в руках муфта. Маша стоит в дверях палаты Ивана. Он сидит на кровати в той же позе, что и в гостиничном номере в Париже. Белый кафель стен, белая мебель. Маша кладет на стол муфту, идет к Ивану. Опускается перед ним на пол. Иван смотрит вперед. Ванечка. Маша берет руками лицо Ивана, смотрит ему в глаза. Вань. Иван не шевелится, его глаза неподвижно смотрят вперед. Маша прижимается лицом к его широкой груди. Затем отстраняется и состраданием вглядывается в лицо Ивана. Глаза Маши наполняются слезами. Она отводит взгляд в сторону, оглядывая палату. Что-то заметив, резко встает, отходит и возвращается, волоча тяжелую Иванову трость. Маша встает рядом с Иваном на колени. Упирает трость в пол и вкладывает в правую руку Ивана. Але. А? Ты. Тхо. Отпускает руку Ивана. Трость падает. Маша снова вкладывает трость в руку Ивана. Да. Маша наклоняется за выпавшей из Ивановой руки тростью. В лице ее непоколебимая решимость. Али, я сейчас могу. Это не проигрываю. Обхватывает ладонями руку Ивана и целует ее. Трость падает и откатывается. Маша сидит на полу перед Иваном и всхлипывает, глядя на его безжизненную руку. Я сейчас могу. Я никогда не проиграю. Маша быстро подбирает трость и снова вкладывает ее в руку Ивана. Князь Друбич, граф Корсаков и женщина-врач. Очень тяжелый случай. Он не понимает, где находится, не узнает знакомые лица. Реакция на физический раздражитель замедленная. Я не хочу вас пугать, господа, но поверьте моему опыту, из этого состояния возвращаются редко. Все это невероятно. Скажите, он сможет хотя бы нормально функционировать? Ну, смотря что понимаете под нормально функционировать. Физическое состояние стабильное, но вам придется нанять медицинский персонал опытный, возможно, из нашей клиники. Кормить с ложечки, поить. Женщина переводит взгляд наверх. Князь и граф оглядываются и поднимаются с места. По лестнице вниз спускаются Иван, держащий его под руку Маша. Иван идет сам, постукивая тростью. У Маши заплаканное, измученное лицо, но глаза светятся торжеством и счастьем. Детройт, США, 26-й год. Я люблю Америку. Каждый день много разных людей из разных стран приезжают сюда за лучшей жизнью, но мало кто ее находит. Ты счастливый человек, Айван. Америка приняла тебя. Сегодня тебе нужно взять поезд чемпиона Северных Штатов и завтра. Люди с Уолл-стрит, Холливуд, люди от президента захотят видеть тебя, Иван, сжать твою руку. Автомобиль подъезжает ко входу и тормозит. Восхищенная публика, сдерживаемая полицейскими, приветствует Ивана и компаньонов Терри. Иван в черном трико поднимается на ринг, сбрасывая с плеч узорчатый халат. Приветствует публику, мелькают вспышки фотокамер. Иван коротко взглядывает на противника в углу ринга. Идет к своему углу, где ждет Терри. Это Rising Star! Восходящая звезда Америка! Восходит. Закат. Come on! Come on! Yeah! Схватка. Противник бьет Ивана головой в лицо. Иван с рассеченной бровью отлетает на канат ограждения. На этом проходи. Иван делает захват за шею. Противник пытается замкнуть руки на широкой спине Ивана. Внезапно он впивается зубами Ивана в плечо. Ивану удается отшвырнуть противника. Иван опирается головой противнику в плечо, не допуская ни ударов, ни укусов. Зрители реагируют очень бурно. Наконец Иван бросает противника на землю, готовится перевернуть его на спину. Однако делает рывок и поднимает противника вверх ногами. Иван укладывает его на лопатки. Терри прыгает от восторга. Арбитр держит борцов за руки. Поднимает руку Ивана. В руках Ивана пояс чемпиона Америки. Из разбитой брови по щеке Ивана тянется струйка крови. Публика перед рингом. Дамы в драгоценностях и мехах. Джентльмены в шляпах неистово аплодируют. Иван и Терри идут к машине. Девочки! Что же я голых баб не видел, что ли? Пресса пишет, почему ты все время не появляешься на публике? Если ты думаешь, надо тратить свои деньги. No! За все платит фирма! Устал я. Ты все время сидишь в отеле, я тоже. Для меня это слишком дорого. Терри вынимает из внутреннего кармана чек, протягивает Ивану. Кстати, твой чек. Иван берет чек. Послушай, ты третий месяц кормишь меня вот этими бумажками, в которых я ни черта не соображаю. Где деньги? Бенки! Неужели ты хочешь таскать из города в город чемодан с бумагой? Я хочу их увидеть глазами и потрогать руками. Я хочу, чтобы ты понял, что мы тебя не обманываем. Не потому, что мы все такие честные, добрые и глупые, леди сори, а потому, что мы злые, жадные американские капиталисты. Нам невыгодно обмануть тебя на $1, потому что мы потеряем 100. И чтоб ты убедился в этом, сейчас мы едем в банк. Несдерживаемая полиция толпа бежит за машиной. Дама с цветами, фотограф. Иван и Терри входят в банк, направляются к стойке. Hello. Здравствуйте. Yes. Да? Чем могу помочь? Этот господин хотел бы получить информацию о состоянии своего счета. Yes, sure. Да, конечно. Дай ему свой паспорт. Иван достает из внутреннего кармана паспорт. Дым от сигареты Терри тянется за стойку. Thank you, sir. Спасибо, сэр. Служащий банка отходит и возвращается с бумагами. Ну вот, это вам. Иван убирает паспорт. Итак, на вашем счету $465,876.30, сэр. Видишь, на твоем счету $465,000 с мелочи. Иван удивлен. Это мои деньги? Да, сэр, это ваши деньги. Иван кивает служащему и Терри, отворачивается. Спасибо. До свидания. Иван идет к выходу. Останавливается. Скажи, Тарас, а я могу на эти деньги дом купить? Конечно, нет. Нет? Иван сердито смотрит на Терри. Конечно, нет. Чтобы потратить $400,000, тебе придется строить дворец рядом с холливудскими звездами. Иван удовлетворенно кивает. Так как насчет мюзик-холл? Иван раздумывает. Иван наклоняется к Терри. А цирк у вас есть? Терри с недоумением смотрит Ивану вслед. Армавир, цирк Тартини, 1904 год. Может быть, кто-нибудь из почтенной публики желает повторить? Я хочу! Нет, я хочу! Агита! Кордома! Иван держит гири на вытянутых в стороны руках. Клоуны падают под весом гирь из рук Ивана. Иван кланяется по-борцовски. Один кулак спереди, другой сзади. Клоуны дурачатся. Людная улица уездного городка. Лавируя между прохожими, бежит мальчишка. Привет, папа! На его плече болтается большая сумка. Деревянные ворота. На них белой краской написано «Собственность Джакоба Тортини». Мальчишка колотит кулаком по калитке, врезанной в ворота. Калитка открывается. Высокий усач склоняется к мальчишке. Тебе что, пацан? Я к дяде Поддубному, ему пакет из Петербурга. Лицо мальчика светится восторгом. Рыжие вихры топорщатся из-под картуза. Высокий усач закрывает калитку. Поворачивается, идет по двору. На нем длинное пальто, красные штаны и тяжелые ботинки. Мальчишка через калитку входит во двор и с любопытством оглядывается кругом. Иван Максим, к тебе! Иван бросает только что выжатую тряпку обратно в корыто, перебрасывая через плечо полотенце. Вытирая руки полотенцем, идет мимо высокого усача, хлопает его по плечу. На порог вагончика выходит Маша. Иван Максимович, вам пакет. Лично в руки. Из Санкт-Петербурга. Мне? Из Петербурга? Да, с гербами. Ну, давай. Мальчишка запускает руку в сумку. Подходит Маша, берет из рук мальчика пакет, читает адрес на конверте. Иван отворачивается, сунув руки в карманы. Маша вскрывает пакет, достает гербовую бумагу, разворачивает, читает. Уважаемый Иван Максимович, мы приглашаем вас участвовать в чемпионате по борьбе, который состоится в Париже. Мы считаем, что вы по-прежнему можете быть достойным представителем своей страны. Для нас большая честь предложить вам контракт. Готовы принять ваш? Нет там чести. Ни в Париже, ни в Петербурге, ни в Москве. Иван рвет письмо. Маша уходит. Жулики. Иван отдает клочки мальчишке. Тебе, братец, спасибо. Иван Максимович, ну это уж который. Что мне с ним делать? А брось деньги, чтоб здесь не сорить. Мальчишка уходит. Иван идет к вагончику. Внутри вагончика жилая комната с кроватью, столом и стульями. На лесенке вагончика сидит Маша. Иван возвращается к стирке. Маша поднимает взгляд на Ивана. Иван, может, хватит от людей прятаться, себя терзать? Отовсюду зовут, публика тебя ждет. Здесь тоже люди живут. Да? 2,5 человека в зале. Маша встает, подходит к Ивану, опирается руками на стол с корытом. Ты ради этого на манеж вышел? Иван продолжает молча выжимать белье. Вань. Маша смотрит Ивану в лицо. Давай завтра уедем. Куда хочешь. В Москву, в Одессу, в Петербург, куда угодно. Иван молча выжимает белье. Маша отводит погрустневший взгляд. Устала, Ивань. Маша поднимается по лесенке вагона. Иван смотрит ей вслед. Большая афиша с цирковым портретом Маши. Бенефис – девушка-стрекоза. Клоун объявляет. Мы планировали все крупнейшие города Российской империи. Она гастролировала в самых известных цирках. И сегодня она выступит здесь, на манеже, сеньора Тартини. Устилайте путь ее розами, ибо она королева воздушного эквилибра. Бросив взгляд на Ивана, Маша убегает на арену. Иван сидит на ящике возле занавеса в ожидании своего выхода. Иван поворачивает голову, смотрит на щель в занавесе, начинает улыбаться, усмехается. Лицо его разглаживается, глаза блестят. Он покачивается в такт музыки. Иван выпрямляется, смотрит с нежностью и грустью. Артисты в разноцветных ярких костюмах готовятся к выходу. В щель приоткрытого занавеса виден край арены. Зрители первого ряда – мелькающий свет. Занавес распахивается. Вбегает клоун. Иван срывается с места. Маша! Там! Там! Замедленная съемка. Маша лежит на спине. В своем нарядном костюме она похожа на красивую куклу. Большие глаза открыты, лицо спокойно. Из уголка губ стекает алая струйка. Иван падает рядом с ней на колени. Прибегают цирковые с перепуганными лицами и толпятся вокруг. Иван бережно поднимает Машу на руки. В лице Ивана ужас и огромное страдание. Клоуны плачут. Иван несет Машу к выходу. Артисты бегут за ним. На всех лицах испуг и боль. Иван смотрит по сторонам круглыми от боли и ужаса глазами. С Машей на руках он идет через цирковой двор. В глазах Ивана то и дело темнеет. Иван в цирковом халате, глядя прямо перед собой, быстро шагает с Машей на руках по скупо освещенной фонарями улицы. Рядом бежит лошадь с телегой и возчиком. В глазах Ивана накатывает и отступает темнота. Приемное отделение больницы. Навстречу Ивану по лестнице сбегают врачи. День. В больничном дворе на скамье сидит Иван с Машей на коленях. Седой доктор смотрит на него из окна, закрывает глаза. Сзади подходит старенькая медсестра. Ну что тут у вас? Так всю ночь и просидел. Покойницкую я надо. Пойди забери. Пробовали уже. Полицию что ли звать? Старушка долго с жалостью смотрит в окно на Ивана, затем крестится и уходит. По лестнице в больничный двор спускается старенькая медсестра. На ней белое платье, белый фартук и белый наголовник, похожий на косынку. Она подходит к Ивану, встает рядом, вздыхает, глядя в красивое лицо Маши. Иван держит Машу за руку и сидит неподвижно. Старенькая медсестра наклоняется к Ивану. Сынок, что ж ты ее мучаешь-то? Ей же больно. Больно. Дай-ка мне ее. Там ей будет спокойней. Медсестра склоняется над Машей и закрывает ладонью ее глаза. Смотрит в измученное лицо Ивана. Его брови страдальчески сдвинуты. Давай. У подножья лестницы стоят два медбрата. Медсестра оборачивается к ним, делает им знак. Один из медбратьев, высокий мужчина, подходит к Ивану. Осторожно высвобождая Машу из Ивановых рук, поднимает и уносит. Иван остается сидеть на скамейке, свесив руки. Старушка смотрит на него с испугом и жалостью. Затем уходит вслед за мужчиной, несущий тело Маши. Иван остается неподвижно сидеть на скамейке. Малоезженная колея сельской дороги. Тяжелая трость опускается на нее. Появляются мужские ноги в коричневых брюках и городских штиблетах. Навстречу солнцу по дороге через поле шагает мужчина. В правой руке у него тяжелая граненая трость, в левой небольшой саквояж, на голове шляпа. Покосившийся каменный крест торчит в траве близ дороги. Мальчишка гонит гусей. Поодаль слева появляются дома хутора. Гуси бегут вдоль дороги. Проезжает груженая телега. Во дворе дома хозяйничает женщина. Навстречу мужчине проходят селянки с корзинами, оглядываются. Сидящие на бревне мужики смотрят на идущего. Это Иван. На нем светло-коричневая пиджачная пара, белая рубашка, темный галстук. Пожилой высокий хуторянин правит лезвие косы. К раскрытой калитке подходит Иван. Хуторянин поднимает глаза, замирает. Напротив него стоит Иван. Здравствуй, батя. Отец вздыхает, поджимает губы. Передали тебе, братья, но я глобли от тебя ломаю, как увижу. Не забыл еще? Иван ставит вещи, кладет шляпу. Ну что ж, батя. Разводит руки. Бей. Правда твоя. Ну чего ж теперь. Раньше надо было. Из дверей хаты выбегает постаревшая мать. Останавливается, смотрит на сына. Мелко семеня, женщина бежит к Ивану. Мать и сын троекратно целуются и крепко обнимаются. Пойди, оденься по-человечески. Отец правит косу. Вовремя успел, в поле едем. Далее работа в поле. Застолье. Вань, что ж ты бирюком-то сидишь? Не пьешь с нами, только чокаешься, да рюмку ставишь. Так я никогда не пил. С тех пор, как нас батя на гайке с братьями проучил, за то, что мы на масленицу со стола допили, с тех пор не пил. Это у них порядок такой, режим. А бабу? Баму-то хоть можно? Бабу вообще нельзя, потому что она сил ни на что другое не останется. Ну, Иван, расскажи, в Париже-то был. Что там в Париже-то, а? Что интересного? Иван отмахивается. Да забыл я все. Как забыл? А вот так, как в ночное с тобой ходили, помню, как ты козла за черта принял, тоже ты. А все остальное забыл. А че, гостиницу-то своим привез, нет? А как же? Всем нам платки. А мне сигары французские. Сходи, Иван, принеси, народ посмеши. Там у меня в комоде лежат две трубки. Иван выходит из-за стола, идет в спальню родителей. Кровать у окошка покрыта красивым лоскутным одеялом. Комод накрыт кружевной салфеткой. Иван открывает ящик комода, достает коробку с сигарами «Виктори» и фотокарточку, лежащую под коробкой. Смотрит на нее и усмехается. На черно-белом фото Иван в черкеске с лихо закрученными усами, стоящий в гордой позе на фоне гор. Иван кладет коробку и карточку на комод и снова заглядывает в ящик. Достает из комода стопку фотографий и газетных вырезок. Начинает перебирать. Несколько фото Ивана в трико борца. Газетные вырезки и русские, и иностранные. Иван один. Иван на фото с группой борцов. Последние две – это фотокарточка и вырезка из газеты с тем же изображением. На фото Иван в трико борца держит на плече Машу. Маша одета в свой цирковой костюм «Мими». Название на газетной вырезке – «Трагедия на арене». У Ивана перехватывает дыхание. Иван тяжело опирается на комод и прерывисто вздыхает. За столом казак пробует французские сигары. Морщится. Против нашего самосада пожиже будет. То казаку любят, то французу смерть. Выпивают. Казак запевает. Поехал казак на чужбину далеком, и на своем добрым коне вороном уедет своя. Иван сидит между отцом и матерью, молчит. Наконец, тихонько встает и выходит. Мать с грустью смотрит ему вслед. Иван стоит у калитки, тяжело опираясь на перекладину. Отворяется дверь хаты, выходит мать, встревоженно смотрит на Ивана. Запахнувшись в свою французскую шаль, направляется к сыну. Иван одет в праздничную, красиво вышитую белую рубаху с прямым воротом на завязках с кистями. Подходит мать и долго смотрит сверху вниз. Иван опускает на нее глаза и, вздыхая, отводит взгляд. Поплачь, Вань. Не могу. Хочу, да не могу. Видно, кончились мои слезы, мама. Лас-Вегас, США, 1926 год. Дверь гостиничного номера с медной табличкой с числом 45. Дверь открывается, выходит Иван в красном бархатном халате. Оглянувшись, Иван бежит по ковру гостиничного коридора к двери с номером 46. Стучит. Прислушивается. За дверью ни звука. Дверь отворяется, выглядывает сонный Терри. Волосы его убраны сеткой. В лице Ивана нетерпение. Помнишь, песня есть такая? Там казак уезжает на войну и прощается с девушкой. И уже знает, что не вернется. А, Иван, что случилось? Какая война? На улице стреляют? Нет, никто не стреляет. Давай я сейчас я начну, а ты подхватывай. Слово забыл. На лбу Ивана поднимаются морщинки. Поехал казак на чужбину далеко. На верном коне свое врану. Сейчас 4 часа утра. Я хочу спать. В 8 часов мы с тобой выезжаем в Нью-Йорк. Да подожди, Тарас. Ну, ты же меня понимаешь, а? Давай еще раз попробуем. Ну, давай. Эй, мистер, вы не могли бы потише? Вам не кажется, что все спят? В двери номера напротив стоит мужчина в пижаме. Иван поворачивается к нему и, сдвинув брови, приставляет палец к губам. Мужчина пятится в проем двери. Прошу прощения. Спасибо. Иван поворачивается к Терри. Тарас, ну ты же русский. Я американец, Иван. И не помню эти песни. Если это для тебя действительно важно, завтра я пойду в центральный лайбрари, закажу этот текст. А сейчас давай спать. Хорошо. Иван убирает руку и опускает голову. Терри закрывает дверь. Хорошо. Автомобиль с компаньонами едет по шоссе. Да, Иван, мы говорили про твою идею, про казачий фольк. Иван сдвигает брови. Что? Фольк — это национальное искусство. Ну, это твоя песня. Казак едет на войну, девушка плачет и так далее. Это очень, очень хорошая идея. Ты начинаешь понимать в бизнесе, Иван. We will create a Cossack fashion in America. Мы создадим новый казачий мода в Америке. This will be a very profitable business. Это будет огромный большой бизнес. And you will have a quarter. И ты будешь получать четверть. After New York. После Нью-Йорка. We launched a Cossack advertising campaign. Мы запустим новые рекламные кампании. В Нью-Йорке последнее выступление. Нет, Иван, это только начало. Мы начнем новый тур по всей Америке. В Нью-Йорке последнее выступление. Мы контракт подписали. Брюс поворачивает голову. Терри обескуражен. He's going to... Он хочет уйти. Nobody quits. Not when there's easy money to be had. Никто не закачивает бизнес, когда деньги сами идут в руки, Иван. Компаньоны обеспокоенно смотрят на Ивана. Значит, я один такой дурак на земле. Золотоноша, Полтавская губерния, 1904 год. У расписной будки с кукольным Петрушкой толпятся дети. На повозке сидит Иван, его мать, братья и сестры. Отец правит лошадью. Отец останавливает лошадь, бросает поводья сыну. Ну что, верный грех и горилки на пасашок. Пошли мы, пойдем. Идущий навстречу Ивану господин в костюме и шляпе на голове останавливается, вглядываясь Ивану в лицо. Эй, любезный, что-то мне лицо ваше знакомое. Вы случайно не... Не ошиблись, барин. Мы хуторские все для вас на одно лицо. Ошиблись. Господин провожает Ивана озадаченным взглядом. А ведь похож. Ей-богу, похож. Отец Ивана с братьями расположились возле цирка. Чудеса узрите в Америку! Глашатай зазывает. Женщина паук без ног, без рук. Человек. Перекрестившись, отец и братья выпивают и закусывают. Цыпленок лошадь сожрет, из глаз змей поползет. хуторские дураки, несите к нам пятачки. Что малому забава, только за кугрех. Ох, согрешим, Вань. А ну, гулять-то гулять. Пойдем посмотрим. Может, не надо, бать? Я сказал, пойдем. Отец ведет семью в цирк. В манеже борьба на поясах. Семья располагается на местах верхнего ряда. Один из атлетов кладет другого на лопатку. Победитель кланяется. Я б годков 20 сбросить, я б им показал. Большая галерка спит! Малая галерка спит! Черную маску давай! Уважаемая публика, по традиции ежевечернюю схватку борцов завершает черная маска! Выходит крупный артист в черном трико и маске. На первом ряду сидит знакомый господин в котелке. Найдется ли среди вас смельчак, который заставит нашего таинственного визави сбросить с себя покров тайны? Есть желающие? Есть! Бать, ты че? Вот он хочет. Распорядитель всматривается в сторону кричавшего зрителя. Иван сидит, опустив глаза. Может, не надо, бать? А, да. Иди, Вань! Ванька, давай! Покажи! Иван спускается к манежу, перешагивает барьер. Одноглазый распорядитель меняется в лице. Иван выходит на середину, останавливается. Артист стягивает с головы маску. Иван Максимович, вы... Иван коротко кивает. Господа, в нашем цирке, на нашей... Подобный в манеже! Подобный! Я узнал его, я узнал. Как же его не знать? Он единственный такой на всю Россию. Это же подобный! Подобный! Иван! Иван! Иван! Все артисты выбегают на арену и бросаются обниматься с Иваном. Отец Ивана поднимается с места, снимает картуз и широко и торжественно крестит сына. Мать смотрит на сына с гордостью. Первая полоса газеты «Ле Фигаро», 1905 год. «Лепетит журналь. Кто победит Большого Ивана?» «Лепетит Призьен. История побед запорожского казака». Статьи и портреты Ивана во множестве французских газет и журналов. Портреты Ивана и Рауля де Буше с кубком чемпиона между ними. Париж, Франция, 1905 год. Почтовый автомобиль развозит утреннюю прессу. Мальчишка-разносчик тут же принимается за работу. Покупайте, покупайте. Новый выпуск. Полуфинал чемпионата мира по борьбе. Иван Подобный против Рауля де Буше. Мужчина выхватывает у мальчишки газету. Проваливай. Это Рауль де Буше и его маклер Шарм. Боюсь, Рауль, номер с маслом на этот раз не пройдет. Ставки 12 к 1 не в нашу пользу. Ставь на меня. Сколько? Все. Рауль бросает газету на мостовую и уходит. Шарль качает головой и вздыхает. Я всегда говорил, что на ковре побеждают не мускулами, а головой. И главное, что ты начал думать. И перестал бросаться на соперника, как казах на Бонапарта, да простит меня Франция. Вы, как всегда, правый граф, несмотря на вашу горячность. Жаль только, что до вас это уже знали все наши соперники и газетчики. Послушайте, князь, ну перестаньте ревнивать. Князь, граф, Иван и Жен за столиком кастали. Здесь самые тяжелые схватки. Но весь Париж по-прежнему болеет за тебя, Жан. Рауль и Янс Педерсен. Рауль очень сильный и очень подлый. Янс очень сильный и очень умный. Позвольте совет вам, как будущему поэту. Когда станете писать оду французской борьбе, укажите, что это касается спорта. А не то вас запишут в революционер. Мужчина в кепке пристально смотрит на Ивана и быстро выходит из кафе. Поздний вечер. Иван неспешно идет по узкой улице. Мимо проходят мужчина и женщина. Улица пустеет. Слева из подворотни выходят трое мужчин. Иван оборачивается. Сзади из подъезда выходит еще двое. Один из них достает нож-бабочку. Мужчины наступают. Иван отходит к стене. Пятерка головорезов окружает Ивана. Иван спокойно рассматривает их, оценивая опасность. Иван встает спиной к стене, складывает руки на трости. Главарь крутит ус. Иван кивает и достает бумажник. Держит его в руке. Вам нужен мой кошелек, господа? Мой друг. В нем недостаточно денег. Иван бьет тростью первого, тыкает в живот другого, пинает третьего. Получает удар ножом в левую руку выше локтя. Хватает нож. Ломает лезвие в руке, отшвыривает напавшего бандита. Один из бандитов убегает. Четверо пострадавших корчатся на тротуаре. Иван подбирает трость. Иван смотрит на лежащих бандитов, затем замечает свой рваный рукав и окровавленную ладонь. Уходит. Доктор обрабатывает раны Ивана. В комнате князь и Ежен. Граф ходит из угла в угол. Ты с ума сошел, Иван? Ты что, смерть ищешь? Скажи мне, почему ты не вызвал полицию? Подобные никогда ни от кого не бегали. Я действительно поверил, что ты изменился. Алло. Ну, что скажете, доктор? Скажу, что вашему другу повезло. Крупные сосуды не задеты, сухожилия тоже целы. Доктор бинтует ладонь. Нужен полный покой для поврежденной руки. От любого напряжения раны снова разойдутся. Сколько времени нужно для полного выздоровления? Все зависит от организма. Недели 2-3. Через два дня схватка с Раулем. Доктор! Доктор, а вы уверены, что он не сможет выйти на арену? Вы играете на пианино? Да, что? Сыграйте мне одной рукой сонату Бетховена, и я поверю в чудеса. Доктор открывает дверь и уходит. Эжен поднимает брови и закрывает глаза. Дверь за доктором хлопает. Эжен встает со стола, на котором сидел. Идет по комнате. Я практически уверен, это Рауль. Тогда я немедленно иду в судейский комитет. И что вы им скажете? У нас ни свидетелей, ни доказательств. А что вы предлагаете? Сняться с чемпионата? Иван сдвигает брови. У Рауля передо мной должок. Все никак вернуть не мог. Эжен, да. Вы тренера-борцы старые, между собой общаетесь. Ты пусти слушок под Дубной, на тренировке травмировался. И на схватку вряд ли выйдет. У кого рыльца в пушку, сразу же проявится. Потому что знают, о чем речь. А я хочу физиономию Раулю посмотреть. Когда с ним на ковер выйду. Иван встает. Эжен одобряюще хлопает его по здоровому плечу. Открытие чемпионата. Танцовщицы в белых с серебром костюмах и шлемах с плюмажем из белых перьев. Перед сценой стоят полицейские. Рауль наблюдает балет из-за кулис. Фотографы готовят аппаратуру. Входят князь и граф, снимают шляпы, смотрят на сцену. Танцовщицы выстраиваются в линию, разбегаются, открывая арбитра, смотрящего в зал со строгим и значительным выражением лица. Арбитр выходит на авансцену. На нем белоснежная рубашка с отогнутыми кончиками воротника. Серые брюки, темно-серый жилет. Мы начинаем полуфинальную схватку за звание чемпиона мира. Победитель международных турниров. Парижский мушкетер Рауль де Буше. Из левой кулисы выходит Рауль в красно-синем шелковом халате. Русский медведь. Запорожский казак Иван Поддубный. Президент чемпионата сидит с тусклым лицом. Публика приветствует Ивана, но он не выходит. Арбитр ждет с вытянутой к правой кулисе рукой. Рауль оборачивается к Шарлю, тот разводит руками. Рауль довольно ухмыляется. Наконец в кулисах появляется Иван. Танцовщицы расступаются. Эжен останавливает Ивана, снимает с его плеч белое полотенце. Иван выходит на сцену в луче света. Публика радуется, Рауль мрачнеет. Иван выходит вперед, его левая рука забинтована в двух местах. На сцену выходит Шарль. Уважаемые жюри, почтенная публика, как мы с вами видим, господин Поддубный травмирован, отдавая должное мужеству русского борца, но исключительно из гуманных соображений и с тревогой за его здоровье мы требуем отменить схватку. Доктор, будьте добры. На сцену выходит доктор с чемоданчиком. Позвольте смотреть вашу руку. Доктор осматривает руку Ивана, проверяет силу хватки. Иван крепко сжимает руку доктора, улыбается ему. Доктор приседает от боли. Иван указывает на него публике. Эжен за кулисами усмехается и довольно сжимает кулак. Иван отпускает руку доктора. Он в порядке. Он в порядке. Доктор убегает. Президент чемпионата поворачивается к публике и поднимает руки. Схватка состоится. Однако в случае явной опасности для здоровья господина Поддубного борьба будет немедленно прекращена. Господа? Рауль со злостью срывает с плеч халат, бросает Шарлю. Тот уходит. Президент садится на место. Арбитр подает сигнал к сближению. Арбитр машет рукой, отпрыгивает. Рауль меняет тактику и сразу же вцепляется пальцами в перевязанную руку Ивана. Борцы крепко держат один другого. Превозмогая боль, Иван не ослабляет хватки. Иван выходит из захвата и отбрасывает руку Рауля. На повязке проступает кровь. Противники снова сплетаются в захвате. Рауль старается подобраться к раненой руке. Рауль мнет раненую кисть. Иван кричит от боли. Президент готов дать сигнал прекращения схватки. Иван выходит из захвата. Рауль вытирает об трико кровь со своих ладоней. Зрители стоят, не в силах усидеть на месте. Рауль злится и теряет самообладание. Мелькают магниевые вспышки фотокамер. Эжен с полотенцем через плечо стоит у края кулис. Рауль бросает Ивана на пол. Тот упирается коленями и локтями. Рауль перекатывается. Иван снова на животе. Лежа на спине Ивана, Рауль обеими руками терзает его раны. Бинты повязок пропитываются кровью. Сменив позу, Рауль пытается вывернуть левую кисть Ивана. Президент чемпионата нервно теребит в руках молоточек от гонка. Иван поднимается на здоровой руке. Поднявшись на ноги, Иван выходит из захвата и отбрасывает Рауля. У президента чемпионата осунувшееся лицо. Он отрицательно крутит головой повернувшемуся к нему арбитру. Рауль бьет по ранам Ивана. Иван обхватывает и бросает Рауля. Противники катаются по полу, не касаясь ковра лопатками. Из-под бинтов течет кровь. Ивана пошатывает от боли. Руки Рауля испачканы кровью. Рауль накачивает себя злостью. Иван выпрямляется и спокойно ждет его атаки. Иван распрямляет плечи, сжимает кулаки, смотрит Раулю в глаза холодным и колючим взглядом. Противники бросаются друг на друга. Рауль жмет на бинты. Иван, не обращая внимания на боль, в свою очередь сжимает руку Рауля под болевым углом. Рауль кричит и тут же слабеет от боли. Иван бросает Рауля на ковер. Рауль лежит на ковре всей спиной, затем поворачивается на бок. Иван оглядывается на судейский стол, подхватывает Рауля поперек туловища, поднимает на плечи и несет на авансцену. Ужас на лице Шарля. Князь и граф потрясены. Президент чемпионата и судьи быстро покидают свои места. Эжен хохочет, схватившись за голову. Иван доносит тело Рауля до края сцены и опускает руки над судейским столом. Пошатнувшись, Иван падает на колени. Его тут же бросаются поднимать арбитр и Эжен. Арбитр, стоя на коленях рядом с Иваном, поднимает его руки вверх. Князь, граф и Эжен также на коленях обнимают и поддерживают Ивана. Публика ликует. Нью-Йорк, США, 1926 год. American Union Bank. Входит Иван. Идет по широкому проходу между столами. Подходит к стойке. Молодая женщина встречает его широкой улыбкой. Чем я могу вам помочь, сэр? Здравствуйте, барышня. Иван кладет шляпу на стойку, прислоняет трость. Сейчас. Достает из внутреннего кармана пиджака бумажник с документами. Открывает его. Достает и разворачивает сложенные бумаги. Вот. Вот. Кладет документы на стойку. Пододвигает их к улыбающейся барышне. Вот. My money. Мои деньги в вашем банке. Одну минуту, пожалуйста. Барышня идет в глубину и отдает документы в маленькое окошко. Ждет. Иван терпеливо кивает головой. Он в черном костюме. Его левая бровь заклеена пластырем. Барышня ободряюще кивает Ивану. Иван кивает ей в ответ. Наконец барышня возвращается. Yes, sir. Да, сэр. На вашем счету $512,631.48. Хорошо. Я хотел бы свои деньги. Извините, сэр, но вы не можете их забрать. Это мои деньги. Да. Я хочу их забрать. Ваши деньги на страховом депозите, сэр. Это значит, что вы не можете забрать средства ранее указанной даты. 23 марта 1928 года. Мои деньги. Да, но я хочу забрать мои деньги. Да, сэр, но вы не можете забрать свои деньги до 23 марта 1928 года. Когда? When? Через два года, сэр. И я никак не могу помочь вам в данный момент. Иван внимательно смотрит на бумагу. Рука его начинает подрагивать. Рука дрожит. Иван прихлопывает бумагу ладонью к стойке. Барышня вздрагивает. Здесь кто-нибудь говорит по-русски? Барышня нажимает кнопку под стойкой. Дверь в глубине открывается, и появляется мужчина. Иван поворачивается к нему. Мужчина подходит к барышне. Мужчина смотрит на Ивана с превосходством сильного. Какие-то проблемы? У этого господина страховой депозит, и он хочет забрать свои деньги раньше времени. Я Иван Поддубный. Very well, sir. Очень хорошо, сэр. I want my money. Я хочу мои деньги. I'm afraid that's not possible. Боюсь, это невозможно. It is my money? Это мои деньги. Yes, sir, this да, is сэр, your они ваши. I want my Я money. Хочу мои деньги. Sir. Сэр. It's written here. Здесь написано, и вполне разборчиво, что вы можете забрать деньги со своего счета не раньше 23 марта 1928 года. Which means то есть чуть больше, чем через два года. Now, сейчас у нас есть три возможных варианта решения проблемы. Первый. Вы дожидаетесь даты и получаете свои деньги. Второй. Отправляетесь в суд. И, наконец, третий. Если вы намерены скандалить, пожалуйста, покиньте помещение. Мужчина лучезарно улыбается. Спасибо. И желаю вам отличного дня. Отворяется дверь, и в проем заглядывает Терри с сигарой в зубах. Затем гуськом входят Скотт и Брюс. Иван стоит, отвернувшись в окно. Комната уставлена и завалена букетами цветов. Компаньоны переглядываются. Терри снимает шляпу. Затем, спохватившись, вынимает изо рта сигару и бросает в вазу с цветами. Лица у компаньонов встревоженные. Иван. Иван никак не реагирует. Прежде чем ты будешь говорить, пожалуйста, немножко послушай меня. Мы честные бизнесмены. Мы не украли твои деньги. Да, мы положили их на долгосрочный депозит. Но это твои деньги. И их может брать только ты, и никто другой. We did it for your own good. Это мы сделали для твоей пользы. If you take your money back to Russia, если ты приедешь с деньгами в Россию, the Soviet government, they will keep it. У тебя их заберет советская власть. We can work together. Мы будем работать вместе. And make a big business. Делать большой бизнес и платить тебе в два раза больше. Иван, наконец, медленно поворачивается. Смотрит на компаньонов. Я грешным делом подумал, что вы нормальные, честные воры. Ну, возьмете кусок другой. Ну, ничего, мне не привыкать. А вы меня целиком купить хотите? Всего. С душой, с потрохами. Меня. Ивана Поддубного! Иван, еще одна секунда, я вызову полицию. Тогда ты точно останешься в Америке. Но... Speak English, please, I don't understand. Говорите по-английски, я не понимаю. Иван хватает Скотта за ворот. Домой хочу. Домой. Иван отпускает Скотта. Душно мне с вами. Дышать нечем. Иван отталкивает Брюса с дороги и выходит за дверь. Компаньоны вздрагивают. Дверь падает. Компаньоны непонимающе смотрят Ивану вслед. Do you think he's angry? Думаете, он разозлился? Брюс пожимает плечами. По улице Нью-Йорка широко шагает крепкий мужчина лет 50 с железной тростью в руке. Он одет в роскошный бархатный халат. Полы халата не завязаны, пояс болтается. Никому нет до него дела. На улице полно экзотических приезжих, индусов, китайцев. Нищие вперемешку с богатыми. Торговцы фруктами, гадалки, продавцы шаурмы, уличные музыканты. Внимание Ивана привлекает вывеска на другой стороне улицы «Трансатлантик Шип Кампани». Витрины конторы украшают изображения больших пароходов. Иван решительно направляется к дверям. Подходя к стойке, Иван звонит в колокольчик. Один билет до России. Сколько? $850. Написать? Клерк достает из-за уха карандаш, пишет сумму на листе бумаги. Третий класс. Третий класс. Клерк зачеркивает одну сумму и пишет другую. $150. Четвертый. Извините, но на этом корабле нет мест без каюты. Третий класс самый дешевый. Иван уходит. Клерки переглядываются. Эти русские самые жадные в мире люди. Богатый мужик, а готов плыть за кораблем. На сияющей грани кубка отражается Иван. Затем кубок вместе с другими наградами летит в чемодан. Сверху на все это падает пояс чемпиона Америки. Ломбард. Люди стоят у стоек, заполняют бланки за столом. Подходит очередь Ивана. Молодой еврей с интересом смотрит на него из окошка. О, господин Поддубный, железный Иван. Какая честь для нас. Вы хотите заложить эти вещи? Пояс чемпиона. Отлично. Итак, кубки, медали. Это все позолота. Мы можем предложить вам только $125. У соседней стойки стоит пассажир, окликнувший Ивана на палубе по прибытии в Америку. Простите, но мы принимаем только драгоценные металлы и антиквариат. Подходит старый еврей в очках. 150. Билет на пароход. Старый еврей склоняется к уху молодого, шепчет. Дай этому человеку столько, сколько сможешь дать. Только из моего уважения к вам. Могу дать 135. Люди смотрят на Ивана, переглядываются. Мужчина-пассажир подходит к Ивану. Иван Максимович. Здравствуйте. Здравствуйте. Не знаете? Миссия из Германии были. Страну свободы. Не признали. Вы не сочтите за дерзость? Мужчина подкладывает купюру в руку Ивана. Возьмите, пожалуйста. Мужчина пожимает Ивану руку. С места окна поднимается пожилая дама с ясными глазами. Открывает сумочку. Да, протягивает как? Ивану деньги. Один за другим подходят брат, люди и протягивают Ивану деньги. Как же, я же отдать-то не смогу. Как же я отдам вам, а? Да бог с ним. Знаете что, вы поклон передайте. Кому? А не знаю, никому. Вы как на берег сойдете, кланитесь от нас. Мужчина хлопает Ивана по плечу и уходит. Иван смотрит ему вслед. Территориальные воды. СССР, 1926 год. В ночном море идет пароход. Под проливным дождем на палубе у борта спокойно стоит мужчина. Пробегающий мимо матрос останавливается, смотрит на него, убегает. Руки Ивана лежат на поручнях. С полей шляпы стекает вода. Прибегает матрос с зонтом. Сэр, мы прибываем через 7 часов. Я знаю. Сэр, вы промокнете и простудитесь. Позвольте проводить вас в каюту. Ничего. Я долго ждал, еще подожду. Матрос пятится, опускает зонт, убегает. Поехал казак на чужбину далеку, и на добром своем коне вороном. Поле, мать обнимает мальчишку. Пойдем, Ванюшка, домой ужинать. Уеде своя. Чемпион чемпионов русский медведь, запорожский казак Иван Максимович Поддубный продолжал выступать на цирковых и спортивных аренах до 75 лет. За всю жизнь он не проиграл в честной борьбе ни одной схватки. Полмиллиона долларов на имя Поддубного до сих пор хранятся в одном из банков Америки. С учетом инфляции на сегодняшний день эта сумма составляет $36 миллионов. В фильме снимались Иван Поддубный, Михаил Пореченков, Маша, Катерина Шпица, отец Ивана Поддубного Александр Михайлов, Твердохлебов Роман Мадянов, Терри Коуэлл Михаил Крылов, Скотт Терри Берт, Брюс Стивен Бент, Друбич Владимир Ильин, Корсаков Юрий Колокольников, Эжен Дени Лаван, Рауль Дебюше Людовик Лелибр, Шарль Ульфред Бенаиш, мигрант Тимофей Трибунцев. Пожилая мать Ивана Поддубного Нина Семенова. Мать Ивана Поддубного Анастасия Соломина. Иван в детстве Максим Сапрыкин. Грузчик Санька Егор Долгополов. Старший грузчик Виктор Куклин. Пантюша Владимир Руга. Эфиоп цирковой борец Борис Зверев. Француз Базиль де Латур Василий Фурсенко. Турок Ахмед Паша Даулет Абдагапаров. И другие. Над фильмом работали автор сценария Юрий Коротков, композитор Юрий Потеенко, режиссер-постановщик Глеб Орлов, продюсеры Леонид Верещагин, Вадим Гриинов, Леонид Лебедев, Никита Михалков, Валерий Тодоровский. Студия 3Т Никиты Михалкова, 2012 год. Специализированный проект «Диск» с тифлокомментариями и субтитрами для инвалидов по зрению и слуху изготовлен по заказу благотворительного фонда «Живые сердца» при поддержке компании «Мегафон» и информационной поддержке издательства «Вечерняя Москва». Руководитель проекта Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев Марина Бауэр. Тифлокомментарии читает Сергей Казаков. Консультанты Сергей Ваньшин, генеральный директор института Реакомп, и Александр Иванов, начальник отдела реабилитации Всероссийского общества глухих. Залетная пташка и порой прощебечет про жизнь казакам. Ой, да как же я и казак на чужбине, и я не собор. Ой, поменил запор, а мне было свое. Come on.